Но с ним вы его виды на будущее тоже не обсуждали? Вот с чем он связан. Поразительно. Нет, честно глядя Евтюхову в глаза, ответствовал я. Всего вам доброго, произнес Евтюхов, и тут как бы заметил оставшийся на столе диктофон. Господи, ну и голова у меня. Чуть не забыл. Когда он вышел, я встал и подошел к окну. Опять валил снег, уже настоящий, зимний. Рано в этом году что-то. Внизу громыхали на выбоинах машины, продавливаясь поломанной кишке, наполненного коричневой жижей проспекта, чуть не в половину обуженного бесконечными парковками. Под окнами и витринами, на доброй трети которых красовались масштабные объявы «For rent, for sale». Белые мягкие крыши горбатых петербургских домов неторопливо летели сквозь лиловато-сизую мглу. Он мне поверил. Я почувствовал совершенно определенно. Он ушел, уверившись, что я ничего не знал о предстоящем отъезде Сошникова. А если бы и знал, то мне было бы плевать. Конечно, он еще будет анализировать запись, но, думаю, она его не разуверит. Похоже, я перестал быть для него интересен. Странно. А вот он мне стал интересен. Очень кому-то вдруг понадобились мои пациенты. Никому не нужные, мучающиеся невостребованностью, задыхающиеся от бессмысленности бытия своего, очень вдруг кому-то понадобились. Чтобы сложить 2 и 2, большого ума не надо. Весь этот разговор, все это, с позволения сказать, интервью, было затеяно с одной лишь целью – выяснить, знал ли я о планируемом Сошниковым отбытии, и если знал, то как к этому относился. Отчасти еще узнать, в курсе ли я вообще, кто из моих пациентов собирается на отъезд. Но главное, знал ли я о Сошникове. Более того, похоже, он уже был в курсе несчастья, что случилось с Сошниковым, и поначалу не исключал, что я к этому несчастью причастен. Чудные дела твои, Господи! Что ж все-таки с моим великовозрастным птенцом произошло? И где? Кто и как ему мозги отшиб? Все придется делать самому. Никем больше рисковать я не вправе. Ах, Коля! Платежки. Я посмотрел на часы. Время до встречи у стерегущего еще было. Я зашел в бухгалтерию, изобразил все, что полагалось, выслушал очередную пару экспромтов в свой адрес, посмеялся, кажется, даже довольно естественно, и вернулся к себе. Снова встал у окна. Любование первым снегом. Самурайские штучки. Повторять путь Коли Гениятова нельзя. Во-первых, это, как выяснилось, смертельно опасно. Коля. Коля. Тоня. А во-вторых, наверняка не получится. Этот Венька, Вениамин Каюров, теперь наверняка затаился и исчез. Не доберешься до него. Конечно, если то, что произошло, связано с ним. Но удостовериться, так это или нет, можно только выяснив, что именно произошло. Покамест, из простой осторожности, следует исходить, что это с Венькой связано. Стало быть, надо искать другой путь. Чем мы располагаем, чтобы этот путь нащупать? Завтра вот с Венькой коммунякой выпью. Раз. «Авантиру-ру-ру, бандьера Росса, бандьера Росса», цитирует песню, которую напевал Сошников. Два. А почему он поет так долго и одно и то же? Возможно, последнее внешнее впечатление так сказалось. Последнее перед тем, как химия ему впаяла по мозгам. Что-то по-испански, что ли? Наверняка из какого-нибудь мексиканского сериала. Их же как собак нерезанных. 3. Похоже, химия хитрая, не клофелин. В обычной больнице такую вряд ли расколют. 4. Лжеевтюхов из ФСБ или какой-то аналогичной конторы. 5. Больше ничем мы не располагаем. Мелодия вот только не сладкозвучная, не навевает трепетной любовной неги, скорее маршевая, не тянет на сериал. Хоть эта продукция отшибает мозги не хуже химии, все равно не тянет. Выпьем с Венькой. Последнее впечатление. Окаянство. Не хватает эрудиции. Не знаю я испанского, итальянского, португальского. Маме позвонить. Маму впутывать туда, где трупы бывают? Ну ты даешь, Антон Антонович. Токарев ты после этого. Как есть Токарев. Росса. Что-то знакомое все-таки. Мартини Бьянко, Мартини Росса, Иль Бандьера. На слух не понять. Красное что-то. Очередное заморское винище? Ну, в картах вин я совсем профан. И почему оно поется? Рекламный слоган? Где мог Сошников услышать рекламу заморского породистого вина? Телевизор он практически не смотрит. Это я знаю. Скорее по наитию, нежели от великой логики, я потянулся к неподъемному тому «Весь Петербург» и раскинул его почти на середине. Хотя нет, вряд ли рестораны. Кишка тонка, дорого. Да и не любит Сошников великосветского выпендрежа. Нет у него смокингов, фраков. Ненавидит он напрягаться на предмет того, когда которую вилку как держать. Ему куда ближе что-нибудь простенькое. Колбаска на газетке. Газетка на пенечке, водочка из одноразового стаканчика. Так душевнее, так ритуалу внимания меньше. Общению внимания больше. Скорее забегаловка какая-нибудь, из тех, что в народе зовут гадюшниками. Для надежности я повел пальцем по строкам. Но далеко пальцу ехать не пришлось. Как просто. Бандьера Росса. Заведение. Кафе. Телефон для справок. Телефон дирекции. Адрес. Мне Бог.